Глава 25. Почему? Как необычно после 3 лет отсутствия оказаться перед родным домом. И пусть даже им является башня демонов, но не так уж и принципиально. Все так изменилось за это время. На месте порталов стоят явно как раз их и перекрывающие железобетонные бункеры. Впрочем, одними земными материалами там явно не обошлось. Даже на расстоянии я вижу сияющие, как солнце, исходящие от них потоки силы. Еще появились ворота и стена. Не бог весть какая защита, но учитывая, что пустота нас больше не защищает, лучше с ними, чем вообще без всего. Как минимум мелкие падальщики не будут прибегать и гадить под дверью. «Эй!» Я не удержался и заорал во весь голос. «Я тут уже столько стою, а ко мне так никто и не вышел. Они что, меня не заметили? Или стесняются? Или что-то случилось?» Против воли, вслед за последней мыслью, вокруг меня закружился еле заметный водоворот из стали. Тоже странность. Карту я на этот раз даже не призывал, а ведь получилось. И что это значит? Я становлюсь сильнее? Или делаю уже все настолько на автомате, что некоторые вещи просто не замечаю? Попробовал еще раз, получилось только с картой. Показалось? «Эй!» Кричу еще раз, и опять ноль реакции. Что ж, кто не спрятался, я не виноват. Вскочив на летающий диск, я плавно помчался вперед. Что порадовало, сначала створки ворот, а потом и дверь башни открылись передо мной сами. А еще я почувствовал какую-то еле заметную радость. Но может ли испытывать это, да и любое другое, чувство, здание? Пусть и не совсем обычное. Или мне это тоже кажется? Внутри, как я и думал, никого не оказалось. Были только следы, показывающие, что еще совсем недавно тут кто-то жил. Тронный зал. А Настя-то, оказывается, западает на фронтальное лидерство. Жилые комнаты там же, где и раньше. Обеденный этаж, теперь весь заставленный мебелью. Нашел я и небольшой госпиталь, в котором без особого труда можно было заметить спешно затертые следы крови да запасы регенерирующего зелья. А вот это мне уже не очень нравится. Похоже, приключения добрались не только до меня. У ребят тут, очевидно, жизнь была тоже не сахар. Но вот с кем они воевали? Дикие демоны? Вряд ли. Те не настолько организованы, чтобы суметь доставить крупные неприятности, а какую-нибудь сезонную миграцию можно без проблем пересидеть в башне. Лилиту? Тоже не ее почерк. В том смысле, что после наказания, назначенного мне Самаэлем за убийство прошлого повелителя, нападать на нового получилось бы фактически вызовом для этого мстительного наследничка. А оно хоть кому-то надо? Еще, конечно, есть вариант с прорывом хаоса. Но, как сказал посланник императора, он произошел совсем недавно. А тут, судя по следам, в таком полубоевом состоянии жили уже очень и очень давно. Зынь! Я почувствовал, как кто-то пересек границу территории башни и тут же начал действовать. Сам к неизвестному чужаку или чужакам я лезть первым точно не буду. Сначала разведка. Сформировав самого простенького голема с помощью магии смерти, я добавил его в свой командный канал, переключился на его зрение и выкинул через портал наружу. Люди. Одного взгляда по сторонам оказалось достаточно, чтобы понять, с кем воевали мои друзья все это время. Кто бы мог подумать? Сейчас стройными рядами в направлении башни ехали танки. Много танков. Построенные в боевые порядки, будто старинная конница. Смотрелось это завораживающе и одновременно пугающе. Техникой было забито все, вплоть до горизонта. Сколько же их? Точно не меньше 1,5 сотен, а то и 2. Залп! Передняя шеренга ударила одновременно. Тут же присоединилась 2-я и 3-я. Последующие начали разъезжаться, пытаясь охватить башню в полукольцо. На мгновение появилась мысль, на что они надеются такой жалкой атакой. Но тут пушечную стрельбу подхватили и многократно усилили боевые карты огня. Единственное, что я успел заметить, прежде чем сгореть во всепоглощающем пламени, были покрывающие небо кровавые руны. Значит, они настолько уверены в победе, что не забыли позаботиться о том, чтобы никто не убежал. Мне даже становится интересно, откуда столько самоуверенности? Судя по силам, кровь и огонь, тут Екатерина и Натаниэль. Неужели они настолько верят в свое бессмертие через игровые капсулы с Земли-2, что готовы рисковать жизнью, сражаясь на передовой? При этом не ради защиты мира, когда просто нет выбора, а ради того, чтобы кого-то уничтожить. «Что ж, если вы перестали бояться, то я вас этому снова научу. Даже не так, как говорила одна знакомая демонесса. Вы у меня познаете безысходность. А то я тут должен их защищать, а они меня при этом еще и в спину бить собрались. Нет, такое прощать нельзя. И это должна быть не просто атака. Как бы там ни было, убивать людей, просто выполняющих приказ, я не хочу. А что-то большее. И вот, кажется, у меня появился план. Но сначала мне надо будет открыть тут еще один этаж. Так уж получилось, что после победы над Кракеном я не собрал его плоть, а именно она мне сейчас и нужна. Что ж, если что-то не получилось там, то ничего страшного, коли все можно исправить здесь. Тут же тоже есть восьмой этаж, и я знаю, что делать. Вот на девятый я бы не полез. Все-таки к битве, где ты гарантированно можешь умереть, нужно готовиться гораздо лучше. А вот Кракен, он хоть и большой, но довольно предсказуемый. Выкинув наружу еще одного голема, я убедился, что мои сородичи начали возводить защиту и готовиться к планомерной осаде, при этом, естественно, ни на минуту не прекращая бурю силы вокруг башни. Хорошо. Учитывая, что опыта осады демонических сооружений у них нет, а крепость местной кладки проверена временем, пока можно ни о чем не беспокоиться. Нет, дай людям время, уверен, они изобретут какую-нибудь подлость и сломают даже то, что в принципе сломать нельзя. Такая уж у нас специализация. Но много времени я им не дам. Максимум час. Поднявшись на восьмой этаж, я, как и в прошлые разы, когда заглядывал сюда, не заметил никакого стража. Но стоило мне сделать первый шаг, садя с лестницы, как мир вокруг, будто растягиваясь, рванул в разные стороны. Вот, значит, как оно работает. А я-то думал, как в целой башне сможет поместиться кто-то вроде Кракена. И, кстати, на этот раз мой противник немного отличался. До этого подобное можно было заметить только в случае с драконами. Интересно, есть тут какая-то закономерность? Теперь это был не осьминог, а огромный каменный элементаль, выделяющий во все стороны ядовитые газы. Даже я, зная, чего ожидать, сначала принял его за гору. Но очень быстро все встало на свои места. Кстати, яд — это, конечно, менее удобная среда, чем вода. Но, к счастью, сейчас у меня есть рука судьбы, и эта проблема решаема. Первой мыслью было подправить свойства этого зеленого тумана, чтобы он не вредил органическим существам. Но, к счастью, мне хватило ума подумать хотя бы на пару шагов вперед. Во-первых, такая манипуляция будет очень сложна в воплощении. И не факт, что я все смогу учесть. Во-вторых, эта гора постоянно выделяет все новые и новые порции яда. Так что либо я буду тратить этот бесценный ресурс опять и опять, либо сдохну. Ну а в-третьих, зачем все усложнять, когда можно банально немного доработать себя? Жалко, правда, что не навсегда. С другой стороны, я не такой уж и специалист в этом направлении, чтобы рисковать с необратимыми изменениями. Тут не игра, и кнопки «отменить» в принципе не существует. Для начала небольшой анализ яда. Ловлю маленькую капельку на кожу руки и начинаю отслеживать изменения в организме. Как я и думал, работает как сильное нервно-паралитическое средство. Пораженное существо просто не может сокращать мышцы. Кровь перестает двигаться, легкие разгонять воздух. Шансов выжить в одиночку практически никаких. А теперь надо выбрать стратегию защиты. На Земле, насколько я знаю, их всего лишь три. Шкура потолще, да жира побольше, чтобы не прокусили. Тут не пойдет. Можно добавить себе молекул мишеней, как у некоторых видов ежей или опоссумов, которые будут принимать на себя удар вместо моей нервной системы. Или нейтрализующие токсины. Последний вариант, насколько я помню, учебники самый сложный в реализации, но при этом еще и самый эффективный. К счастью, точных данных для создания и запуска воспроизводства этой системы мне не нужно. Рука судьбы все сделает сама. Надо лишь представить такой вариант, который можно воплотить в жизнь. Нет, есть, конечно, вариант полностью положиться на голую фантазию и творить все, что взбредет в голову. Но тогда не факт, что результат этого творчества сможет выстоять против существующих законов природы, и в этом случае он уж тем более моментально проиграет творению другого повелителя. А учитывая, что рано или поздно меня будет ждать такая схватка, правильнее будет учиться использовать эту способность как можно раньше. Продолжая накачивать свое тело токсинами и на всякий случай повышая скорость регенерации, я в очередной раз осознал, что не зря ходил на занятия. Боевой биологии у нас за мою недолгую учебу в академии было всего ничего, Но даже так я успел почерпнуть там что-то полезное. А ведь в сравнении с той же физикой или химией я раньше считал ее бесполезной. Нет, при всем своем не очень порядочном характере, Михаил все-таки молодец и организовал на самом деле хорошее учебное заведение. В этот момент до меня дошла первая крупная волна яда. Я на секунду напрягся, проверяя, как работает мое изобретение. Но оно без проблем справилось с поставленной перед ним задачей. А дальше все было уже просто. Создать голема с головой буром для прокладывания дороги в теле врага. Аккуратно, чтобы не потревожить защитное поле, скатить его к живой горе. А потом просто побегать, дожидаясь, пока мой немертвый питомец разрушит ядро противника. Получен 68 уровень. Вы становитесь старшим соправителем этой башни. На этот раз не спеша и раз за разом используя на тело стража сбор костей и плоти, не знаю, как они создаются из камня, но создаются, и это факт, против которого не попрешь. Я довольно улыбался. Похоже, меня все-таки немного напрягало положение, в котором я неожиданно оказался, полностью зависим от кого-то в своих решениях. Быть соправителями — это ж почти как брак. Надо советоваться, и не стоит принимать решения в одиночку. Сейчас же я, судя по всему, официально перехватил пальму лидерства. И, конечно же, никакого соревнования у нас нет, но то, что я первый, меня, пожалуй, радует. И вот, собрав последние кусочки для своих смертельных ритуалов, я наконец-то оказался готов к следующему этапу. Если честно, сейчас это экспромт, но зато основанный на вполне конкретных предпосылках. Да и то, что расширенное пространство этажа не исчезло, просто теперь появилось осознание того, что я четко понимаю, где выход, где вход и как ими пользоваться. Это тоже плюс в копилку моей стратегии. Итак, когда я использовал плоть паучихи, она давала моему голему скорость, плоть минотавра, усиление и так далее. Что ж в таком случае может дать только что переработанный мной гигант? Размеры? А если добавить сюда открытую недавно возможность использовать форму древних существ вроде того же динозавра, это еще один плюс в копилку. А чем больше твой голем, тем больше ты сможешь сделать замен. А если еще активировать и общие жизни, то вообще на какое-то время можно стать чуть ли не бессмертным. И именно такое существо я хочу показать тем, кто посмел напасть на мою башню. Да, и если что, существом будет не мой питомец, а я сам. Завершив создание своего нового кровавого голема, опять, кстати, принявшего форму амебы, я получил в итоге тварину размером с целый квартал. Не так много, как хотелось бы, но все равно внушает некое благоговение. Теперь остается только активировать перенос урона с меня на него, и можно прогуляться. Стоило мне переместиться на площадку перед входом в башню, как я тут же оказался под яростным огнем что-то возбужденно кричащих военных. Сначала пули и снаряды просто отскакивали от меня, срабатывало защитное поле демона. Потом, видимо, подключились боевые карты, и снаряды начали достигать цели. Наверное, это смотрелось эффектно. Отлетающие в стороны и тут же возвращающиеся на место куски плоти, сгорающая и тут же восстанавливающаяся кожа, испаряющаяся и тут же воссоздаваемая заново кровь. Я чувствовал, что к попыткам убить меня приложил руку почти каждый из стоящей напротив меня армии. Треть голема, чье тело перекрывало мои повреждения, уже кануло в небытие. Но и мои противники явно впали в ступор. Повелителей магии смерти тут еще явно не встречали. А счастливые обладатели бессмертия из игровых капсул явно задумались, стоит ли им заводить себе врага даже не с похожими, а с превосходящими их способностями. При этом я ведь даже еще ни разу так и не ударил сам. Может быть, исправить это недоразумение? Тем более, что и цель подходящая как раз есть.